Глава 25. Егерь Фалу и капрал Фаро. В эту минуту дверь распахнулась, и появился егерь Фалу, которого вели двое его товарищей. «Простите, капитан», — обратился к Абатуччи один из двух солдат, которые привели Фалу. «Вы ведь сказали, что хотите его видеть, не так ли?» «Безусловно, я сказал, что хочу его видеть». «Вот как? Это правда?» — спросил солдат. «Надо думать, что так, раз сам капитан об этом говорит. Представьте себе, что он не хотел идти. Мы привели его силой, вот так». «Отчего ты не хотел идти?» — спросил Абатуччи. «Эх, мой капитан, я понимал, что снова мне будут говорить глупости». «Как это будут говорить глупости?» «Послушайте», — сказал егерь, — «я прошу рассудить нас, мой генерал. Я слушаю тебя, Фалу». «Вот как? Вы знаете мое имя?» — спросил он и обернулся к своим товарищам. «Эй, даже генерал знает мое имя». «Я сказал тебе, что слушаю. Ну же!» — продолжал генерал. «Итак, мой генерал, вот в чем дело. Мы наступали, не так ли?» «Да». «Моя лошадь отскакивает, чтобы не наступить на раненого. Эти животные очень умны, как вы знаете». «Да, я это знаю». «Особенно моя. Я сталкиваюсь лицом к лицу с эмигрантом. Ах, с красивым, совсем молодым парнем 22 лет от силы. Он наносит мне удар по голове, и я отражаю удары с первой позиции, не так ли?» «Разумеется». «И отвечаю колющим ударом. Ничего другого мне не остается, не так ли?» «Ничего другого». «Не нужно быть судьей, чтобы догадаться. Он падает, этот бывший, проглотив более 6 дюймов клинка». «В самом деле, это больше, чем следовало». «Конечно, мой генерал», — оживился Фалу, предвкушая шутку, которую собирался сказать, — «чувство меры иногда изменяет нам». «Я ни в чем не упрекаю тебя, Фалу». «Стало быть, он падает. Я вижу превосходную лошадь, лишившуюся хозяина, и беру ее под усы. Тут же я вижу капитана, оставшегося без лошади, и говорю себе, вот то, что нужно капитану. Я бросаюсь к нему, он отбивается от 5-6 аристократов, мечется как черт перед заутренней. Убиваю одного, поражаю другого. Давайте, капитан, — кричу я ему, — садитесь». Как только его нога попала в стремя, он живо вскочил в седло, и все было кончено, так-то? «Нет, не все было кончено, ведь ты не можешь подарить мне коня». «Почему же я не могу подарить вам коня? Неужто вы слишком горды, чтобы принять его от меня?» «Нет, и в подтверждение этого, голубчик, если ты хочешь удостоить меня рукопожатием...» «Это вы мне окажете честь, мой капитан», — сказал Фалу, приближаясь к Абатуччи. Офицер и солдат пожали друг другу руки. «Мы в расчете», — сказал Фалу, — «и все же мне следовало бы дать вам сдачи, но нет мелочи, мой капитан». «Не беда, ты рисковал жизнью ради меня и...» «Рисковал жизнью ради вас?» — вскричал Фалу. «А то как же! Я защищал себя, вот и все! Хотите поглядеть, как он дрался, этот бывший? Глядите!» Фалу достал свою саблю и показал клинок, зазубренный на протяжении 2 сантиметра. «Дрался как черт, уверяю вас! К тому же это не последняя наша встреча. Вы вернете мне долг при первом удобном случае, мой капитан. Но чтобы я, Фалу, продавал вам коня, ни за что!» Фалу уже направился к двери, но генерал тоже окликнул его. «Подойди сюда, храбрец!» Фалу обернулся, вздрогнул от волнения и, подойдя к генералу, отдал ему честь. «Ты из Франш-Конте?» — спросил Пешегрю. «Отчасти, генерал». «Из какой части, Франш-Конте?» «Из Бусьера». «У тебя есть родня?» «Старуха-мать, вы это имеете в виду?» «Да. Чем же занимается твоя старая мать?» «Ба, бедная славная женщина шьет мне рубашки и вяжет чулки». «На что же она живет?» «На то, что я ей посылаю, но поскольку республика обнищала и мне не платят жалования уже 5 месяцев, она, должно быть, бедствует». «К счастью, говорят, что скоро с нами рассчитаются благодаря фургону принца де Конде. Принц — молодец, моя мать будет благословлять его». «Как? Твоя мать будет благословлять врага Франции?» «Что она в этом смыслит? Добрый бог увидит, что она несет чушь». «Значит, ты отправишь ей свое жалование?» «О, я оставлю себе малость, чтобы промочить горло». «Оставь себе все. А как же старуха? Я позабочусь о ней». «Мой генерал», — сказал Фалу, качая головой, — «это непонятно. Покажи свою саблю». Фалу расстегнул портупею и подал свое оружие Пишегрю. «О!» — воскликнул Фалу. «У нее плачевный вид!» «Значит, — промолвил генерал, вынимая саблю из ножен, — она свое отслужила. Возьми мою!» С этими словами Пишегрю отстегнул свою саблю и вручил ее Фалу. «Но, генерал, — сказал егерь, — что же прикажете делать с ней? Будешь отражать удары с первой позиции и отвечать колющими ударами. Я никогда не посмею пустить ее в ход». «Значит, у тебя ее отнимут». «У меня? Едва ли, только через мой труп». Он поднес рукоятку сабли к губам и поцеловал ее. «Хорошо, когда почетное оружие, которое я закажу для тебя, прибудет, ты мне ее вернешь». Сказал Фалу, «я предпочел бы также оставить вашу, если вы ею не дорожите, мой генерал». «Ладно, оставь ее себе, зверь, и брось эти церемонии». «Друзья!» — вскричал Фалу, выбегая из комнаты. «Генерал назвал меня зверем! Он подарил мне свою саблю! Да здравствует республика!» «Ладно, ладно!» — послышался чей-то голос в коридоре. «Это еще не дает тебе права сбивать с ног друзей, особенно если они явились генералу в качестве послов». «Ох!» — воскликнул Пишегрю. «Что все это значит? Ступай, Шарль, встречай господ послов!» Придя в восторг от того, что ему также дали роль в разыгрывавшемся представлении, Шарль бросился к двери и почти тотчас же вернулся. «Генерал», — доложил он, — «это делегаты Эндерского батальона, которые пришли от имени своих товарищей во главе с капралом Фаро». «Что еще за капрал Фаро?» «Тот, что сражался с волками прошлой ночью». «Но прошлой ночью он был простым солдатом». «Ну а теперь, генерал, он стал капралом. Правда, у него бумажные нашивки». «Бумажные нашивки?» — воскликнул генерал, нахмурившись. «Право, я не знаю», — сказал Шарль. «Пригласи граждан-посланцев Эндерского батальона». Двое солдат вошли в комнату вслед за Фаро, у которого были бумажные нашивки на рукавах. «Что это значит?» — спросил Пишегрю. «Мой генерал», — сказал Фаро, поднося руку к киберу, — «это делегаты Эндерского батальона». «А, — сказал Пишегрю, — они явились поблагодарить меня от имени батальона за денежное вознаграждение, которое я приказал им выдать». «Наоборот, генерал, они пришли, чтобы отказаться от него». «Отказаться? Почему?» — спросил Пишегрю. «Еще бы, мой генерал», — ответил Фаро, дергая шеей характерным, только ему присущим движением. «Они говорят, что сражаются ради славы, ради величия республики, ради защиты прав человека, вот и все». «Насчет того, как сии сражались, они говорят, что сделали не больше своих товарищей и, следовательно, не должны иметь больше, чем они. Так они слышали», — продолжал Фаро, снова дергая шеей. Это движение выражало и радостные, и печальные чувства, которые он испытывал. «Они слышали, что нужно лишь явиться гражданину Эстеву, чтобы им выплатили жалование сполна. В это они, впрочем, не в силах поверить». «Если это невероятная новость, не выдумка, генерал, этого им достаточно». «Значит, — сказал Пишегрю, — они отказываются?» «Да, наотрез, — ответил Фаро». «А мертвые тоже отказываются?» — спросил Пишегрю. «Кто? — переспросил Фаро. — Мертвые». «Мы их не спрашивали, мой генерал». «Ладно, скажи тем, кто тебя послал, что я не беру назад то, что дал. Денежная награда, которую я пожаловал живым, будет отдана отцам и матерям, братьям и сестрам, сыновьям и дочерям убитых. Есть ли у вас какие-нибудь возражения?» «Ни малейших, мой генерал». «Отрадно слышать. Ну а теперь подойди сюда». «Я, мой генерал?» — спросил Фаро, дергая шеей. «Да, ты». «Я здесь, мой генерал». «Что это за нашивки?» — спросил Пишегрю. «Это мои капральские нашивки, гражданин». «Почему из бумаги?» «У нас не было шерсти». «Кто же произвел тебя в капралы?» «Мой капитан». «Как зовут твоего капитана?» «Рене Савари». «Я его знаю, это мальчишка лет 19-20. «И тем не менее, он отчаянный рубака, согласитесь, мой генерал». «Почему он присвоил тебе чин капрала?» «Вы сами знаете», — сказал Фаро с тем же движением. «Нет, я не знаю». «Вы велели мне взять двух пленных». «Ну и что?» «Я взял в плен двух прусаков». «Это правда?» «Лучше прочтите, что написано на моей нашивке». Он поднял руку, чтобы его нашивка, на которой виднелись две строчки, оказалась на уровне глаз Пишегрю. Генерал прочел. Егерь Фаро из второй роты эндерского батальона взял в плен двух прусаков. Вследствие этого я произвел его в капралы при условии, что главнокомандующий утвердит этот новый чин — Рене Савари. «Я взял даже трех», — сказал Фаро, подходя ближе к генералу. «И где же третий?» Третьим был красивый молодой человек из бывших, эмигрант. Генералу пришлось бы его либо расстрелять, и это огорчило бы его, либо пощадить, и это бы его скомпрометировало. «Ну так что же?» «Ну и я его отпустил. Я отпустил его, так-то». «Молодец», — сказал Пешегрю, и в его глазах блеснула слеза. «Я произвожу тебя в сержанты».